Какой мы замок тут видали, мы в воду камушки кидали, а он стоял на берегу, хорошенький, да не могу. Нафабрен и наштукатурен, весь отшлифован, окультурен, мостов и лестниц, кутерьма и потаенная тюрьма. И тут же анекдот немецкий, вот тут-то офицер советский однажды ванну принимал, но ванна-то не криминал. Но так, похоже, веселился, что вниз насквозь и провалился на предыдущий, что ли, этаж, для замка высший пилотаж. На привале еще впечатали в скрижали, чтоб каждый местный тут турист попомнил, как наш брат игрист. А в замке тот же самый климат, и камни смертушки не имут, все те же камни, черт возьми, а отшлифованы людьми. Какой мы замок тут видали, мы в воду камушки кидали, а он стоял на берегу, хорошенький, да не могу. Хорошенький, да не могу.